Глава 7. Я посмотрела на мужчину и встретилась с пристальным взглядом темных как омуты глаз. Дара оказалась права. От него исходила особая энергетика опасности. А еще он был очень привлекателен и обаятелен. Но именно поэтому я очень захотела убраться из этого трактира куда-нибудь подальше. А еще потому, что мужчина смотрел так, будто видел меня без иллюзий. Не знаю, как объяснить это ощущение, но я почему-то чувствовала, что он видит меня. Зеленоглазую брюнетку с высокими скулами и тонкими чертами лица, а не курносую голубоглазую девушку с веснушками и рыжиной в каштановых волосах. Образ для этой иллюзии брали с Дары, и мы с ней сейчас были похожи как сестры. Конечно, мужчина не мог увидеть мой настоящий облик. Вряд ли он надевал в обычный трактир подобные артефакты. Они очень дорогие и хрупкие, но мне чего-то было не по себе. Самого мужчину можно было принять за небогатого аристократа или наемника. Он был одет довольно просто. Никакого тебе шитья с каменьями, модных бантов и ярких тканей. Лишь черные брюки, белая рубашка и распахнутый на груди черный камзол. Правда, все это пошито из дорогой ткани, но выдавало, что он не придворный. Они везде стараются щеголять своими регалиями, чтобы не допустить умаления их достоинств. И все же нужно скорее покинуть это место, потому что... Что потому что? Я и сама не могла понять. Но чувствовала, что этот мужчина принесет перемены, к которым я не готова. Или все-таки готова? «А чего же не познакомиться в такой замечательный вечер?» Бойко ответила Дара и покосилась на меня. Понять, правильно ли она ответила. Но мужчине разрешения не было нужно, он сел на стул рядом со мной и подозвал подавальщицу. «Еще вина, девушка». «Я не хочу вина», — из чувства противоречия возразила я. «А чего ты хочешь?» — спросил незнакомец, пристально глядя. То мне в глаза, то на мои губы. Я хотела ответить, что ничего не хочу, но внезапно вспомнила свои недавние размышления о судьбе королевства и его жителей. И я точно-точно подумала только о них, а не о том, какие странные желания во мне будет этот незнакомец одним только взглядом. И что такой мужчина, как он точно знает, что делать во время инициации. «Пожалуй, чуть-чуть вина мне и в самом деле не помешает», наконец ответила я и увидела, как дрогнули в улыбке губы мужчины. «Как тебя зовут?» Я сглотнула от того, насколько это прозвучало интимно. Да и вообще, после того, как он сел за наш столик, я перестала видеть и слышать, что происходит в трактире. «Ли...» Нет, своего полного имени ему говорить не стоит. «Лита». «Лита», — повторил он, будто понял, что последняя часть моего имени должна звучать иначе. «А меня? А вот его имени мне совсем знать не нужно. Пусть этот мужчина так и останется безымянным, будто его в моей жизни никогда и не было. Неожиданно. Даже для самой себя я торопливо приложила палец к его губам и улыбнулась. Пусть это будет интрига этого вечера. Он перехватил мою ладонь и поцеловал пальчики, и мои щеки зажглись румянцем. Как пожелаешь. К тому моменту, как мы допили вино, Дара незаметно исчезла, а с моего лица не сходил лихорадочный румянец от мыслей, эмоций и пристального взгляда незнакомца. «Пойдем со мной», — встал он и протянул мне ладонь. Настало время решаться. Да или нет?